Глава 25. Последние уезжающие. Они уехали глубокой ночью. Рыжеволосый мальчик разбудил их и спросил: «Хотите вернуться домой?» Братья-ножницы решили, что он смеется над ними, но по его взгляду нельзя было подумать, будто шутит. «Должен, однако, предупредить вас, это может оказаться очень опасное путешествие». Братья поднялись, протирая глаза и массируя затекшие конечности. «А вы?» — спросили они, кивнув в сторону женщины. «Она останется здесь», — ответил рыжеволосый мальчик. «Почему же ты хочешь взять нас с собой?» — спросил кудрявый. «Мы ведь плохие», — добавил белокурый. Мальчик поднял медное ружье, заряженное пиротехническими патронами, и показал на зонты огнеметы. «Потому что мне нужен кто-то, кто умеет обращаться с ними». Братья-ножницы переглянулись. Все еще лил дождь. Сильный дождь и холодный. Он стучал по листьям и прибивал траву к земле. По отвесной каменной стене спуститься невозможно. Поэтому они отправились в другую сторону. «Куда ты ведешь нас?» — спросили братья-ножницы, позвякивая цепями. «К моим друзьям», — ответил рыжеволосый мальчик. И вот, словно в каком-то сновидении, они вошли в странное круглое здание. Внутри, правда, оказалась другая дверь, из слоновой кости, еще открытая. Женщина и рыжеволосый мальчик обнялись. Он сказал: «Пойдем с нами». И она ответила: «Нет, Рик, я не могу оставить все, что дорого мне». Он не настаивал. Он понимал ее. «Я тоже», — ответил он, — «но я вернусь. Мы все вернемся». Женщина протянула ему записную книжку, но рыжеволосый мальчик отказался. «Нет, она твоя». «Возьми, а я буду ждать вас», — настаивала женщина, — «и не стану больше бояться тех, кто придет. А книжка тебе нужнее, чем мне. Я тут в безопасности». И мальчик все же взял книжку, как согласился принять и ружье. Проверил, все ли вещи собрал — электрический фонарь, свечи, вода и еда. Потом велел братьям-ножницы пройти в дверь и вошел вслед за ними. «Закрой ее», — шепнул он последний. И, оказавшись во мраке, они двинулись вперед. Они спустились в самый низ, к реке. Лодка стояла на прежнем месте. Братья-ножницы молчали. Вспоминали Данте Алигьери и его путешествие в потусторонний мир. Решили, что ошиблись, что воображаемые места существуют и могут быть жуткими или великолепными. Они перебрались на другой берег реки, открыли центральную дверь ключом с изображением хамелеона, вошли в золото и шли, пока не встретили других людей. Спросили о Джейсоне, о Ните и Зефире и долго стояли у входа в коридор, где громоздились руины, и потом вошли, как призраки.